не в голове и в руках, а в том самом чистогане. Этой силы у тебя маловато, оттого ты и сломанный. Ты сам попал под колесо, а хотел бы других под колесо загнать. А люди, коих бы ты мял и душил под колесом, тоже живые люди. Им тоже хотелось бы почище, да посветлее. Выходит, ежели б ты вылез и пробился, достиг бы ты счастья для себя, а тысячи и тысячи людей изломал и поверг бы в пучину горя и несчастья. «Счастье, счастье!» С внутренним ожесточением сказал мужик. «А в чем оно, счастье? Для каждого оно разное, и каждый не знает, что оно. Разве оно в богатстве? Покажи ребенку сахар, он тянется. Вот оно, счастье. А в рот взял, тянется к другому. Счастье в том, чтобы достигать». «Это верно», — согласился Алеша. «Да не только в том, чтобы достигать, а и в том, чего достигать. Надо добиться такой жизни, чтобы каждый человек мог расправить свои силы и возможности не за счет другого, а к общей радости и пользе». «Это баптисты проповедуют, а сами друг у друга курей крадут». Зло усмехнулся мужик. «Ну, мы не баптисты», — спокойно сказал Алеша. «Мы у теперешних хозяев жизни не курей крадем, а ломаем им хребты. А когда добьемся своего, люди создадут для себя что-нибудь почище да повеселее твоих крупорушек». Мужик замолк. Они выехали из ущелья в широкую долину, залитую солнцем. Но ведь и тогда, когда люди будут так счастливы, как вы объяснили, вдруг тихим голосом сказала Лена, никто не будет гарантирован от того, что вдруг на улице не свалится ему на голову кирпич, не изувечит его. Алеша быстро обернулся к ней, но увидел только малиновую запылившуюся шапочку и темно-русую косу. «Думаю, люди научатся строить такие дома, из коих не будут вываливаться кирпичи?» — насмешливо сказал Алеша. «Я ведь иносказательно», — улыбнулась Лена. «Я тоже иносказательно», — спокойно ответствовал Алеша. «Но ведь смерть-то все-таки существует?» «Существует. Пока». «Пока существует», — сказал Алеша таким тоном, точно он уже был бессмертен. В молчании они углубились в заросли вербняка, сквозь которые заблестела вода. Они подъехали к будке паромщика. Большая река плавно катилась перед ними. Паром приближался к той стороне ее. На пароме виднелись двуколка с американцами и хмельницкий председатель, спешившийся и державший в поводу лошадь. За зеленым увалом того берега выступали крыши села и три церковных маковки. Справа ниже по реке краснел высокий скалистый обрыв лесистого отрога, возле которого впадала в реку проточка. Алеша и Лена соскочили с телеги и спустились на сходни. Видно было, как паром причалил к тому берегу. Двуколка с американцами протарахтела по сходням, хмельницкий председатель свел лошадь и взлез в седло, и двуколка и председатель скрылись за увалом. Китаец-паромщик в подвернутых штанах тянул за канат. Паром Брунжа катком быстро продвигался к этому берегу. Лена с окаменевшим лицом смотрела на скобеевские крыши. «Но ведь человеку хочется быть счастливым», уже сейчас».